какое-то бормотание. Затем голос Аронса. «Если больше помех нет, приступим к голосованию». И тут, хотя Тед перестал бороться с кнопкой, в комнате связи наступило молчание. Тед снова нажал кнопку, рассчитывая на этот раз включить звук. Звука не было. «Вир, за мной стояла Гита. О чем говорил Грис Лугард? Почему он не хотел, чтобы беженцы высадились? Он боится, что это пираты, что нас ограбят. Не думая о слушателях, я сказал ей правду». «Да это просто глупо», — сказала Аннет. «Впрочем, не стоит винить сектор капитана. Он солдат и не понимает нашего образа жизни. Поймет». «Тед, не нужно было подслушивать заседание комитета». Он слегка виновато взглянул на нас. «Я не хотел. Мы пытались узнать, сколько станций еще действует. Я нажал кнопку по ошибке, и она застряла. Правда, так и было». А теперь Аннет огляделась. Окружающее ей явно не нравилось. «Теперь нам лучше уйти. У нас не было права входить сюда». «Он сказал, что мы можем входить в любую комнату с открытой дверью», — быстро ответила Гита. «А в этой дверь открыта». «Вир», — обратилась она ко мне, — «можно нам подняться на сторожевую башню и поглядеть на лавовые поля, раз уж идти туда мы не можем?» Мне это показалось разумным желанием. Когда мы обнаружили, что дверь, ведущая на верхние этажи Бата, не заперта, мы пошли туда. Поднимались по лестнице, в верхней части довольно крутой. Аннет предпочла остаться внизу, с близнецами Норкотами и Притой, которая не выносила высоты. Наконец, мы вышли на продуваемую ветром площадку, по которой когда-то расхаживали часовые. Я достал бинокль и взглянул на север и на запад. Тут и там виднелись темно-зеленые пятна растительности, туземные для Бельтана, в отличие от светло-зеленых инопланетных растений, которые росли вокруг поселков. Кое-где лежали темные, почти черные тени. Повсюду тянулись потоки застывшей лавы, собравшиеся в огромные карманы. Были и другие лавовые образования. Никогда я не видел такой заброшенной, проклятой местности. Даже если тут и есть какая-то жизнь, то можно искать ее годами и не напасть на след. «Да...» Тед отрегулировал свой бинокль. «Будто сунули палку в сургуч, повернули несколько раз и дали застыть. А где пещеры?» «Я знаю не больше тебя. Я бывал раньше в Бате, но малышом. В пустыню меня не брали. Не помню, чтобы я когда-нибудь видел пещеры. Может, меня туда и водили». «Вир, а сколько им лет, этим лавовым потоком?» — задумчиво спросила Гита. «Посмотри в геологических лентах. Я все равно не знаю». Я отстегнул бинокль и протянул Айфорсу, который потом по очереди передаст его Сабиану и Эмрису. «Они старые, очень старые», — настаивала она. «Несомненно. Тогда пещеры тоже старые. Их возраст не меньше, чем возраст предтеч. Кто знает, когда они жили». «Было ведь несколько видов предтеч», — уклончиво ответил я, стараясь поймать взгляд Гиты и предупредить ее, чтобы она не распространялась насчет поисков сокровищ. Но она локтями опиралась на парапет и, держа бинокль Теда обеими руками, рассматривала дикую местность. «Предтечи?» «Несчастью, Тед расслышал. А при чем тут предтечи? Ведь здесь нет никаких руин». Прежде чем я смог остановить ее, Гита ответила. «И это все, что ты знаешь?» «Грис Лугард отыскал до войны следы предтеч в лавовых пещерах. Отец говорит, что Лугард готовит бат для нового гарнизона, и комитет не допустит этого. Комитет включит защитное поле, если попробует высадить солдат. Лугард появился раньше, чем они узнали о его планах, и больше ничего подобного они не допустят. Но если он вернулся, чтобы искать сокровища предтеч, может, он позволит нам помогать ему? Или комитет заставит его?» «Тед, Гита всего лишь наткнулась на слух в старых лентах. Вот и все. Мы не станем упоминать об этом в разговорах с Грисом Лугардом или дома. Понятно? Это запрет». Я обратился к их собственному правилу. «Запрет — это информация, которая держится в тайне ото всех, даже от меня. И я всегда уважал их запреты. В данном случае это было особенно важно». Тед обернулся, но в его ответе не было и следа вызова. «Согласен. Он использовал их обычную формулу». Тогда я повернулся к Гите. «Запрет?» Она энергично кивнула. «Запрет». Остальные поддержали ее. «Вир». Эмрис нацелил бинокль на восток. Что-то приближается. Хоппер, я думаю, идет на максимальной скорости. Я взял у него бинокль и посмотрел в том направлении. Наш хоппер с Лугардом. Наверное, пора убираться отсюда. Я повел свою команду вниз. Если бы мы ожидали увидеть какую-нибудь реакцию Лугарда на произошедшее в порту, то были бы разочарованы. Внешне он выглядел обычно. С улыбкой захромал к дверям Бата. Впрочем, лицо его было слегка искривлено восстановленной тканью левой щеки и челюсти, отчего всегда казалось улыбающимся. «Прошу прощения, милые леди», — обратился он к Аннет, используя вежливое